Глава 5. 5 лет спустя. Ирина. Мне приснился странный сон. Я резко проснулась. За окном белый рассвет. Совсем еще рано. Свет. Потянулась к нему, провела рукой по остывшей постели. Где он в такую рань? Разбудил? Муж вышел из гардеробной при полном параде. Присел так, чтобы погладить меня по волосам и поцеловать. «Спи, Ирин моя. Еще очень рано». «А ты куда?» Схватила его руку и прижалась к крупной ладони губами. «Срочная командировка. Буду через пару дней». «К моему концерту приедешь?» Сбросила одеяло и обнаженная прижалась к мужу. Мы всю ночь занимались любовью, очень активно начали работать над потомством. «Не хочу тебя отпускать». Терлась об него грудью. Последнее время мне снились странные сны. Я теряла Святослава и оставалась одна. Совсем-совсем одна. «Яри, ты провоцируешь меня», — зарычал, раздвигая мне ноги и расстегивая ширинку. Свято любил секс, но дело даже не в этом. Он говорил, что мой запах сводит его с ума. Так и было. Муж не брал меня, пока не обнюхает всю. Как самец свою самку. Вот и сейчас времени совсем не было, а Свят сжимал мои груди, зарывшись носом в ложбинку. На мне не было ничего, а между ног уже горячо и мокро. Муж напористо толкнулся внутрь, жадно покусывая мои губы. Всегда на грани, чтобы и больно, и сладко, и еще хотелось. Громкие шлепки распаляли и возбуждали. Я не готова была финишировать вместе с мужем. Но безумно приятно принимать его семя в себя. «Нужно менять брюки». Поднялся, демонстрируя весьма провокационное пятно в паху. «Я буду скучать», — обняла подушку. «Мы жили в особняке уже 5 лет, но он так и не стал для меня домом. Слишком большой, как музей. Только в нашей спальне и малой гостиной атмосфера интерьера мною подобраны. Остальное — дизайнерская отделка и мебель, на которой настаивала свекровь. Спорить с матерью мужа себе дороже. Особенно, если она не сильно жаловала невестку. Я тоже, Яри. Коротко, но чувственно поцеловал. Не грусти, маленькая Джульетта. Я люблю тебя, Свят. Сказала вместо прощания. Я тоже, Яри. Я тоже. Пока это самое большое, что мне полагалось. Но я и так чувствовала его любовь, без всяких признаний. Просто Святославу сложно говорить о чувствах вслух. Причин не знала, но не требовала признаний. Когда-нибудь он скажет сам. Я готова ждать, сколько потребуется. Сегодня у меня был насыщенный день. Подготовка к отчетному концерту в нашей музыкальной школе. Отец еще звонил. Сказал, что заедет. Нужно какие-то договоры подписать. Школа, кстати, его подарок на окончание Академии музыки. Мне не позволили бы гастролировать с оркестром. Даже при всех успехах. А заниматься чем-то нужно. С последнего курса я начала преподавать музыку детям, в том числе с ограниченными возможностями, детдомовским и стесненным материально. Филантропия и меценатство – обычное дело в нашем кругу. А если оно еще и приносило удовольствие, то сам Бог велел. Папа сделал мне вот такой подарок. На бумаге хозяйка была я, но на деле управлением занимались профессионалы. Мое дело – организовать процесс обучения и преподавать самой, чтобы не терять навык. Играла я каждый день, но учите самой музицировать разные вещи. Я спустилась к завтраку. Экономка уже накрыла мне в роскошной столовой. Яйца пашот, ветчина, хрустящий хлеб с маслом и 3 видами икры, поздний арбуз, дыня и горячий чай с мятой. Меня кормили на убой. Муж лично давал Антонине Павловне, нашему повару и по совместительству шефу в «Чайке», рекомендации, чем и как кормить его жену. Мы всерьез взялись за мою будущую беременность, но Святослав решил, что я уже хрустальная ваза. Мне нужно правильно сбалансированно питаться. Курить возле меня не смел никто, а алкоголь исключен даже в виде пропитки десерта. «Передайте Антонине Павловне, что все очень вкусно», — улыбнулась экономке. «Ирина Дмитриевна, мало поели. Святослав Игоревич будет недоволен». «А давайте мы ему не скажем». Улыбнулась, но не искренне. Меня немного задевало, что за взрослого и хозяина в этом доме был исключительно муж. Прислуга именно так и запомнила. Меня холили и лелеяли, но с оглядкой на Нагорного. Господин должен все одобрить. Наверное, если бы я не любила Свята, то такая опека вызывала бы раздражение. Но я очень-преочень любила мужа. Как можно, Ирина Дмитриевна? Экономка предана ему как собака. В хорошем смысле. Алла Григорьевна еще у его родителей служила. Но когда Свят женился, перешла к нам. Ну, тогда пусть ругает меня. Пожала плечами. Когда вернется? Экономка поджала губы. То, как мы ссоримся и как обычно миримся, известно всему дому. Что-что, а сексуальную жизнь Свят не ограничивал пуританской моралью. Если кому-то слышно, то пусть надевает беруши или увольняется. Наверное, поэтому прислуга после 9 вечера предпочитала не выходить из своего крыла без вызова от хозяев. Я посмотрела свое расписание и вышла на улицу. Вроде конец сентября, а похолодало дико. Я плотнее запахнула кашемировое пальто и отправилась в гараж. Но не тут-то было. У меня были права, машина и сносная езда по городу. Хоть и не идеальная. Но муж неожиданно приставил ко мне водителя. «Сереж, не надо», — пресекла попытку сопроводить меня. «Я к Стасе в галерею, потом в школу. У тебя выходной сегодня». «Ну, Ирина Дмитриевна». «Все», — отрезала и села за руль. С мужчинами было легче, они обычно слушались лучше, особенно когда хозяин в отъезде. Станислава — младшая сестра моего мужа. Мне сложно сказать, что мы стали лучшими подругами за прошедшие годы. Но когда она звала к себе в галерею на кофе или домой, я не отказывалась. Стася прекрасно рисовала, и брат помог с открытием своего места в этом городе. Свет очень любил сестру и максимально заботился о ней. Много раз предлагал купить собственное жилье, чтобы съехать из особняка родителей. Такие разговоры порой велись при мне, но Стася упорно отказывалась. Почему-то у меня всегда было чувство, что они что-то не договаривали. Вокруг да около, какими-то кругами ходили и загадки загадывали, которые мне не понять. Или это потому, что у нее еще с подросткового возраста развилось УКР? Рисование было частью терапии, как и лекарство, а стало делом, которое она полюбила. Навязчивые идеи, мысли и страхи сменились легкой заторможенностью и монотонностью как темперамента, так и настроения. «Привет!» Меня проводили в мастерскую Стаси. Галерея еще не открылась. Была возможность пройти и посмотреть картину в тишине. Но меня сразу повели наверх. «Здравствуй, Ирина», — медленно произнесла Стася. Она была в рабочем комбинезоне, руки в краске, даже темные волосы со следами желтого цвета. «Ты здесь всю ночь?» — пошутила я. Работа слишком кипела для той, что только началась. «Да, вдохновением». Вытерла руки и включила кофемашину. «Только не говори брату, он не одобрит». «Я знаю», — тряхнула волосами. «Он вообще за то, чтобы работали исключительно мужчины». «Роди ему ребенка, Ирина», — сказала Стася совершенно спонтанно. «С ней такое бывало. Вас должна связать кровь. Мы как раз работаем над этим», — проговорила смущенно. «Мы не настолько с ней близки, чтобы обсуждать интимные темы». «Почему ты так сказала?» «Может, что-то слышал от родни?» «Моя тоже странно реагировала на отсутствие у нас со Святом детей. Часто слышала от матери: не торопись, поживи для себя». «Хороший совет, но...» «Я верю, что ты его любишь», — ответила и принесла две дымящиеся чашечки. «Как твои ученики?» — сменила тему. «Все. От Станиславы большего не добиться». От нее я вышел напряженный и задумчивый. Вражда между Савицкими и Нагорными слишком сильна, чтобы наш брак всех примирил до безумной любви. Но неприятно знать, что тебя едва терпят в семье мужа. Свят в этом плане титановый. Его чужой неприязнью не расстроить. Он и сам их не крепко жаловал. Папа приехал ко мне в школу около полудня, Я как раз закончила совещание с педагогами. Он помогал с финансированием через свой фонд. Отец, как и все, нуждался в налоговых льготах, поэтому был заядлым меценатом. «Здравствуй, дочь», – поцеловал меня в лоб. «Как ты?» «Хорошо, готовимся к выступлению. Вы придете?» Диану не ждала. Мы общались прохладно. Увы, но чем дальше крепче мой брак, тем хуже наши отношения. Но родители хотел бы увидеть. «Конечно». Папа посмотрел на дверь. Как раз после короткого стука вошел Денис Геннадьевич, мой финансовый управляющий. Он подготовил какие-то документы. «Ирина Дмитриевна, договоры на подпись». «Мне не нужно показывать это мужу», — с улыбкой уточнила. «Нет, конечно, родной отец меня никак не подставит. Но Святослав очень долго проверял за ним бухгалтерию. Договоры, переводы. Год точно. Потом отпустил вожжи». Папа только закатил глаза. Я подписала. «Здравствуй, Артур». Отец ответил на звонок. «Я у Ирины в музыкальной школе. Заезжай поздороваться». «Ага, давай в ротонде». «Артур в Питере», — ровно уточнила я. Свет терпеть его не мог, а после той сцены на свадьбе ревновал жутко. Мы редко виделись с Самойловым, а без моего мужа – никогда. Артур попросил прощения за свою несдержанную выходку, но я старалась максимально избегать троюродного брата. «Да, нужно московские вопросы порешать. Поехали, кофе выпьем и пообедаем втроем». «Пап, я не знаю, у меня дела». «Брат приехал, а ты полчаса выделить не можешь», – нахмурился отец. «Что, на горной не велится роднёй общаться?» — едко предположил. Я поджала губы и, взяв сумочку, поднялась. Мы поехали на обед в Англитер. Уже по факту узнала, что именно в этом отеле остановился Артур. «Дядя!» — они с отцом пожали руки. «Ирина?» — осмотрел меня с восхищением, затем расцеловал в обе щеки. «Великолепно выглядишь». Мы устроились за столиком и сделали заказ. Я любила пить кофе в ротонде. Интерьер, посуда, обслуживание. В центре мало заведений, которые не испорчены туристами. Это одно из них. «Так, дети». Папа посмотрел на часы. «Мне нужно навстречу». «Мне тоже». Хотела подняться. «Сиди», — надавил на плечи. «Отдохни в приятной компании». «Я слышу, у тебя концерт скоро», — произнес Артур, приложив палец к виску и рассматривая меня так, что я нервно крутила чашечку капучино, поглаживая фирменный рисунок – кобальтовую сетку. «Пригласишь?» «Артур, мой муж будет недоволен. Ты же сам все понимаешь». «Я ведь извинился, Яре». «Свято твои извинения, ну, ты понимаешь». Выразительно на него взглянула. Артур запрокинул голову и рассмеялся. «Да, Нагорный любит наху...» Вовремя прервался. «Вертеть привык, Яря», — улыбнулся с грустью. «Никогда не видел, чтоб ты носила мой подарок. Не понравился?» От неожиданности вопроса я растерялась и ответила правду. «Свят убил бы меня. Нет, Артур, я подвеску не ношу». «Ясно», — задумчиво произнес. «Прости, мне нужно отлучиться. Закажи десерт, Ирина». Я листала меню, хотя заказ уже сделала. Артур вернулся минут через пять. Как раз несли пирожные и напитки. «Простите, пожалуйста». Официантка случайно опрокинула поднос прямо мне на блузку. «Боже!» Я вскочила и убрала салфетку, которой меня пытались безуспешно вытереть, а на деле еще больше размазывали пятна. «Так, это не дело». Артур недовольно бросил деньги на стол, рассчитываясь за обед. «Пойдем», — взял меня за руку. «Дам тебе рубашку. Будешь как новенькая». «Артур, я поеду домой». Но он уже открывал дверь номера. Я не хотела привлекать внимание и устраивать скандал. Но когда двери захлопнулись, выдернула руку. «Что ты себе позволяешь?» «Просто хочу помочь». Открыл шкаф и достал белую рубашку. «Тебе пойдет оверсайз. Переодевайся, я буду ждать в гостиной». И закрыл двери. Я бросила взгляд на сверкающие чистотой окна и расстегнула испачканную блузку. Бюстгальтер тоже пострадал. Я сняла и его, но в отличие от блузы спрятала в сумочку. Накинула мужскую рубашку, но застегнуть не успела. На плечи легли чьи-то руки, сжали и поползли вниз, к груди. «Не смей!» Резко повернулась и замахнулась, но Артур перехватил мою руку. Затем положил сначала себе на грудь, затем повел вниз к возбужденному паху. Я не могла вырваться, он сильнее. «Замужество тебе идет!» Силой привлек меня к себе. «Ты стала красивее желаний, девочка. Нагорный знает толк в ебле. Сочнее тебя сделал». И поцеловал, не давая вздохнуть и выдохнуть. На кровать повалил, юбку задрал, обнажая кружево чулок. Пряжка ремня громким щелчком ударила по нервам. Артур стянул брюки с трусами. «Боже! Перестань!» — кричала. «Не смей!» — царапалась и кусалась. И... Артур отпустил меня. «Прости, Ирина, прости». А в глазах ни тени раскаяния, но подняться позволил. «Не смей больше подходить ко мне!» Бросилась к выходу. «Каков подлец! Папа ему так доверял, а он меня чуть не изнасиловал! Сестру! Пусть и седьмая вода на киселе, но все же!» От негодования и рефлексии не спасала даже репетиция концерта. Мне нужно быть сосредоточенной и спокойной, а я переживала. Относительно мужа тоже. Его уже не было 2 дня, и он практически не связывался со мной, односложно отвечая, что сильно занят. Рассказать ему о приставаниях Артура я не могла. Свят запросто может его убить, а меня обвинит, что сама поехала на обед. И в номер тоже меня ненасильно затащили. Хотела высказать отцу, что я об этом думаю. Но он не желал слушать и говорил, что я преувеличиваю. Что Артур обожает меня и плохо бы не сделал. Кругом какая-то ерунда происходила. Но я не понимала, чем она вызвана и куда приведет. «Свят, ты где?» Говорила с автоответчиком. Я точно знала, что его самолет приземлился в Пулково, но дозвониться до мужа не могла. «Я. Ты приедешь?» Я написала, в надежде, что получу ответ. Концерт вот-вот должен был начаться. Может, Свят успеет к моему выступлению, раз не получилось посмотреть все. Я ведь показывала ему тайминг. «Ирина Дмитриевна, готовьтесь». Меня предупредили. «Да, конечно». Поправила легкую драпировку на платье и посмотрела в зеркало. Красивая молодая женщина с идеальным макияжем и прической. Но руки дрожали безумно. Телефон неожиданно ожил сообщением. «Святик. Я занят. Буду поздно». И все. Больше ничего. Я расстроилась. Бессмысленно скрывать. Надеюсь, у мужа веская причина. А мне пора на сцену. У меня было 3 выхода. Скрипка, фортепиано и вокальные соло с хором наших учеников. Все прошло хорошо, но без души. Было много родителей, гостей, спонсоров. Мама и папа пришли. Но не было главного человека, моего мужа. Из Нагорных была только Станислава. «Вы прекрасно играли». Меня поздравляли и дарили цветы. Скоро должен начаться традиционный банкет. «Ирина...» Стась обняла меня и сжала руку. «Крепись». Я даже не успела уточнить, что она имела в виду. Сестра мужа растворилась среди гостей, и больше я ее не видела. Мне не терпелось попасть домой, поэтому, выпив положенный бокал шампанского, оставила своего зама за главную и уехала. Особняк в 10 вечера отдыхал. Тихо, мирно, сонно. Персонал знал, что так поздно мы не ужинали, поэтому никто не ждал и не мешал уединению хозяев. Свята тоже еще не было. Я разделась, приняла душ и застыла у окна. Он приехал далеко за полночь. «Привет!» — бросилась к нему на грудь. «Где ты был?» Заглянула в глаза. Темнота скрывала оттенки эмоций. Но я почувствовал, что Свет какой-то другой. «Очень важная сделка». Убрал мои руки со своей шеи. «Я устал, Ирина». Снял пиджак и отдал мне. В душе спать. Муж не спросил, как прошел концерт, как у меня дела, и даже не поцеловал, только целомудренный чмок в макушку. Неужели настолько устал? Мне хотелось пойти к нему в душ и размять плечи, просто побыть рядом и выслушать, если захочет поделиться. Я зашла в гардеробную, хотела пиджак повесить в отдел для сдачи в химчистку, но заметила что-то в кармане. Я никогда не проверяла мужа, но... «Что это?» Потянула гладкую ткань. В кармане моего мужа лежали красные шелковые стринги. И моими они не были.